Арина Теплова, «Лесной князь». Муки любви часто застают врасплох, неожиданно и негаданно. Достаточно одного взгляда, одного движения, одной встречи, чтобы навсегда пропасть в омуте любимых глаз. Ты рождена воспламенять воображение поэтов, его тревожить и пленять любовной живостью приветов, восточной странностью речей, блистанием зеркальных очей и этой ножкою нескромной. Ты рождена для него томной, для упоения страстей. Александр Сергеевич Пушкин. Пролог. Страшная сказка. Российская империя. Санкт-Петербургская губерния. Поместье Пашковых. 1749 год. Апрель. Вечерняя летняя прохлада опустилась на поместье. Шум вековых сосен и трели ночных птиц проникали в приоткрытое окно девичьей спальни. И лишь далекий лай дворовых собак то и дело нарушал безмолвную тишину. Полумрак комнаты освещала лишь одна единственная свеча. «Нянюшка, милая, расскажи сказку!» — попросила маленькая Катюша, устремив пронзительный наивный взор на приятную полноватую старушку. Евдокия Никитишна поправила одеяльце у старшей девятилетней Лизоньки, которая уже лежала в своей постели. И, поцеловав русоволосую девочку в лобик и перекрестив ее, обернулась к Катюше. «Все бы тебе, стрекоза, сказки слушать!» С любовью пожурила девочку няня и кряхтя направилась к кроватке второй девочки и уселась на ее постель. Семилетняя Катюша, уже чуть приподнявшись на локотках, приветливо улыбнулась Евдокии Никитишне, сверкая в темноте яркими голубыми глазками на старушку. «Ложись на подушку-то!» — велела ласково няня девочки и провела рукой по ее темноволосой головке, улыбнувшись ей в ответ. Катюша послушно опустилась и, вытащив тонкие ручки из-под одеяла, внимательно посмотрела на няню. «Ох, опять свои гляделки уставила!» — пожурила ее няня. «Говорила же тебе, не смотри так пристально да прямо. Девушка должна глаза долу держать». «Отчего же, нянюшка?» — удивленно спросила Катюша. «От того, что девичий стыд иметь надо. А твои-то глазки уж больно хороши да ярки, каханочка моя». Ласково заметила Евдокия Никитишна, поправляя одеяло девочки и погладив ее по ручке. «Синь-то глазок своих небесных ты под ресничками прячь, а то леший увидит их да утащит тебя в лесную чащу». «Как это утащит?» — испуганно пролепетала девочка. «А разве лешие и вправду есть?» Тут же подхватила замирающим голоском Лиза, чуть приподнявшись на кроватке и смотря в сторону няни. «А как же?» — кивнула сознанием дела Евдокия Никитишна. «Он в дремучем лесу живет. Да людей, которые заблудились, к себе в чащу на болото заманивает. А самых красивых девок сам крадет». «А батюшка говорит, что леших на самом деле нет, и это все сказки только», — заметила тихо Лиза. «Это от того, что он не видел его. А народ-то правду сказывает. Так что одни, яхонтовые мои, в лес не ходите». «А как же землянику лесную собирать?» — спросила Катюша. «Берите с собой кого из дворовых или из девок сенных, а то матушка ваша очень печалится будет, если леший утащит вас в свое логово. Он уж страсть, как красивых девок, любит заманивать в свои дебри». «А зачем ему девки?» — спросила наивно Катюша. «Он их привораживает, да в жены себе берет. А затем они лишайчат рожают, а девицы так и живут горемычные в лесу, ибо выйти из заколдованной чащи не могут, от того, что леший им тропы не показывает». «А как узнать этого лешего? Какой он?» — поинтересовалась тихо Катюша, замирая от страха. «Да люди сказывают, что облик его разный бывает. Может, привидится он ростом с дерева, а может и карлик. Одежи-то у него лохматые, из шкуры до коры лесной. На человека похож, только страшный да обросший весь. А глаза-то у лешего всегда зеленые, колдовские. Такие, что могут заставить человека забыть обо всем, и дом свой, и родню». «Нянюшка, мне страшно. А вдруг нас тоже леший украдет?» Пролепетала Лизонька, которая хоть и была старше, но более боязливой, чем младшая сестра Катенька. «Вот потому и говорю вам, каханочки мои, глаза-то опускайте, да одни-то не гуляйте по лесу», объяснила няня с любовью. «Но как же, нянюшка, а разве никто не может помочь этим несчастным девицам?» — вдруг спросила Катюша, которая была довольно бойкой девчушкой. Разве жених девицы не может убить этого лешего и вызволить ее из леса? Если жених-то отважится в заколдованную лесную чащу идти за невестой своей, то, конечно, может попытаться спасти девицу, если найдет ее. Но убить-то лешего невозможно, — завораживающим голосом произнесла няня. Ведь он дух лесной, и обличия принимать всякие может, да и невидимым стать. Одолеть-то его никак нельзя.